Глава 74. Он добрался до берега за 30 минут, упал на гальку и некоторое время приходил в себя, ощущая, как возвращается чувствительность к рукам и ногам. Когда стало полегче, поднялся и направился к невысокой ограде в дальнем конце территории клуба. А когда перелез через нее, увидел возле стоянки костер. Дул холодный ветер, хотелось согреться, поэтому потрескивающий огонь был так притягателен. У костра сидел человек и время от времени прикладывался к бутылке. Неподалеку из корзинки выглядывали горлышки еще четырех. «Добрый вечер», – поздоровался Брейн. Сидевший у костра незнакомец не ответил. Он молча достал из корзинки бутылку, свернул пробку и протянул подошедшему. «Премного благодарен», – сказал Брейн, садясь возле костра на забытое кем-то запасное колесо. «Что празднуете?» – осторожно спросил он, прежде чем сделать глоток. «Увы, не праздную. Заливаю скорбь от потери товарищей». «И что же случилось?» «Несли службу и были уничтожены коварным врагом». Человек смахнул с пальто сухую ветку. «Сгорели дотла вместе с машиной». «Я видел, как полыхало». Брейн сделал пару глотков. «А ты местный?» В голосе незнакомца в длинном пальто послышались трезвые настороженные нотки, и он пристально посмотрел на незваного гостя. «Можно и так сказать. Вышел вот на палубу отлить и не рассчитал выпитого накануне». «Это на какую палубу?» – уточнил человек в пальто и сел ровнее. «А вон, на серебряной стреле», – ответил Брейн как можно более безразлично. «А кто хозяин?» «Стиви». «Какой Стиви?» «Я не знаю», – пожал плечами Брейн. «Стиви? И все?» «А где сам Стиви?» «В городе». «И что, он вот так просто вас оставляет на яхте стоимостью?» 700 штук», – подсказал Брейн и отпил целую треть из бутылки. Незнакомец в пальто чуть расслабился. «Тот на яхте одной преступник бежал. Ты чего-нибудь слышал?» «Я не только слышал, я видел, как он срывался, и как у него бак рванул». «Это была ракета», – заметил человек в пальто и, запрокинув бутылку, стал пить, пока в ней ничего не осталось. «А может, не стоит вот так-то?» – спросил Брейн. «Стоит, друг, стоит. У меня больше никого не осталось. Вернее, остались, но это так». Незнакомец махнул рукой. «Мелочь и дрянь. А эти были умелыми ребятами. Но самое интересное, знаешь что?» «Что?» «Они пересылали мне на телефон видео с регистратора». «Да ну!» — сыграл удивление Брейн. «А вот не дано. Их пришила баба». «Баба?» — переспросил Брейн больше из вежливости. Этот человек потерял друзей и угощал его хорошей выпивкой. «Ты мне не веришь?» «Я верю». «А вот, посмотри». С этими словами человек в пальто обежал вокруг костра и, сев рядом с Брейном, запустил на телефоне ролик. Брейн услышал короткие переговоры сидевших в машине бойцов, потом обсуждение появившейся девицы, а потом она обернулась и... Выстрелы и брызги стекла ему были неинтересны. «Ты что, ее знаешь?» «Да с чего ты взял?» «Да у тебя морда прямо окаменела!» — неожиданно закричал человек в пальто. «А ну говори, сука, кто она такая?» Незнакомец схватил Брейна за грудки, но тот с силой оттолкнул его отчего бедняга перелетел через костер и упал там, где был до этого. «Ну-ка, давай разберемся, урод!» – закричал он, вскакивая. «Давай не будем разбираться. Я пришел к твоему костру. Ты угостил меня выпивкой. Зачем нам какие-то разборки?» Предложил Брейн, предпринимая попытку уладить дело миром. Однако уже понимал, что незнакомца не остановить. «Ну нет, ты так просто не отделаешься. Я арестую тебя здесь и сейчас, и никто не сможет помешать мне сделать это». «Послушай, друг», – произнес Брейн, поднимаясь и выставляя вперед левую руку в знак готовности к переговорам. «Давай не будем истерить». «Ну-ка, ну-ка!» Человек в пальто пьяно встряхнул головой. «Да ты ведь тот самый парень, которого мы ждали на яхте! Стой на месте, подонок, иначе я...» «Давай разойдемся по-доброму», – продолжал уговаривать Брейн. «Нам ведь нечего делить». «А вот и нет, гнида!» Намерения человека в пальто были вполне очевидны. Он попытался выхватить пистолет, но Брейн оказался быстрее. Несколько выстрелов, и его оппонент упал навзничь, прямо на корзинку с недопитыми бутылками. Оглянувшись на проходную, где снова залаяли собаки, Брейн поспешил прочь от костра, в холодную темноту, в сырой одежде.